Глава 519. Удар, который он наконец смог осознать, был самым сложным из всех, что когда-либо видел Хаджар, ибо выполнялся он не только руками, но и сердцем, и душой, и даже собственным сознанием. Спустя полгода тренировок с картиной Хаджар наконец смог это понять. Первой ступенью овладения подобной техникой было развитие в сознании возможности максимально точно визуализировать удар. Настолько, чтобы казалось, что ты его выполняешь в реальности. Настолько, чтобы от одной мысли об этом ударе внутри тела начинали меняться потоки энергии, а мышцы ныть, как если бы только что из них попытались выжать силы больше, чем они были способны породить. И благодаря дощечке, полученной в библиотеке города магов, Хаджар справился с этой ступенью. Именно на это у него ушло целых полгода. Остальные же требования слились в нем воедино еще до того, как он закончил, казалось бы, всего лишь первую ступень. Нанести удар не только руками, но и сердцем. Для того, кто смог достичь стадии владения оружием в сердце, это было не то что просто, а в принципе само собой разумеющимся. С той самой битвы с вражескими учениками Хаджар каждый раз вкладывал в каждое движение своего тела собственное сердце. Именно поэтому многие в его тени, предстающие в виде шлейфа черного тумана, видели силуэт дракона. Просто потому, что он там действительно присутствовал. Вопрос души тоже стоял не так остро, как сознание. Черный клинок, как и зов Хаджара, покоился в самых глубоких и потаенных уголках его души. Когда же все эти ступени слились воедино, Хаджар смог использовать удар, когда-то выполненный самим черным генералом. Некогда Хаджар думал, что это какая-то особая техника его далекого предка, но теперь прекрасно понимал. Полгода он изучал простой, обыкновенный взмах меча первого из дарханов. Тот, скорее всего, даже не вкладывал в него атакующего намерения или мистерии духа меча. Просто использовал, чтобы встать в более выгодную позу перед художником. Сложно даже представить, какой силой обладал величайший мечник в истории, если его простой взмах, выполненный небесным солдатом, обладал такой разрушительной мощью. «Черный ветер», — подумал Хаджар и понял, что именно так назовет эту стойку. Его первую за десятилетия стойку, которая не имела отношения к технике меча легкого бриза. Громовая звезда, содержащая в себе силу даже не двух, а четырех ударов мечника, держащего в руках императорский артефакт и осознавшего стадию оружия в сердце, приблизилась к Хаджару настолько, что он чувствовал, как каждый вдох гонит в легкие безумно горячий воздух. Этот жуткий удар легко бы отправил к праотцам десяток небесных солдат, и, возможно, смог бы пробить даже императорскую броню. Безо всяких сомнений, Том Динос заслуживал того, чтобы именоваться младшим наследником клана Хищных Клинков, величайших мечников империи. И все же «Черный ветер» Хаджар сделал всего один легкий взмах. Он не выглядел таким же мощным и жутким, как рубящий удар. Не был быстрым и стремительным, подобно любому выпаду. Не обладал той же режущей способностью, что секущий взмах. Самый обычный будничный удар. Такой обычно используют ученики смертных, когда день за днем, вооружившись палкой, тренируют мышцы спины и рук. Удар Хаджара породил все ту же стену тьмы. Толщиной в женский волос, она обрушилась на звезду из молний. Вбитая в землю, взорвавшаяся столбом искр, опаливших далекий купол, та пробила дыру в каменной кладке. Раскаленная лава пролилась на песок, заставляя его шипеть и пузыриться мгновенно лопающимся в пыль стеклом. Рассеченная надвое, звезда распадалась, параллельно испуская эхо. Серпы молний длиной в несколько метров разлетались по арене. Каждый из них был сравним с ударом мечника небесного солдата, нанесенным в полную силу. Зрители, наблюдавшие за поединком, возносили хвалу небесам за то, что имели возможность понаблюдать за битвой подобных монстров. Особенно радовались мечники. Глядя на подобный бой, они имели все шансы на то, чтобы поймать за хвост птицу вдохновения и немного углубиться в своем понимании духа меча. «Думаешь, это все, на что способен наследник хищных клинков?» Глаза Тома сверкнули алым. Анис, до этого выглядевшая, пусть и обеспокоенной, но в целом спокойной, вскочила с места. Схватившись за плечо бледной Доры, она неожиданно для самой себя едва было не закричала на брата. Их клан когда-то давно смог добиться своего положения именно благодаря неполной технике бога грома. Им не хватало седьмого и восьмого тома, которые хранились на последнем этаже башни сокровищ. Именно поэтому поколение наследников хищных клинков отправлялись в школу Святого Неба, чтобы получить шанс закончить одну из самых могущественных техник в империи. Она подходила как для легких мечей, так и для тяжелых, и даже сабель. Ее создатель наверняка стоял намного выше, нежели на ступени простого безымянного. Но даже так диносы бы никогда не добились положения одного из семи великих кланов империи, если бы не их собственная техника. Техника кровавой охоты. Только самые талантливые из хищных клинков могли рассчитывать на то, чтобы приступить к ее изучению. И лишь гении были способны продвинуться дальше первых двух томов. В нынешнем поколении лишь текущий глава клана имел силу, чтобы справиться с мощью третьего из четырех томов. Сама Анис была способна использовать стойки из первых двух. Кровавый бег, позволявший ей наносить удары по любой цели, находящейся на расстоянии в 20 метров в округе, и техника второго тома, кровавая жатва, способная создать волну секущего удара, направленного не только вперед, но и вокруг мечника. Этих двух стоек хватило, чтобы Анис считалась одной из лучших мечников молодого поколения. Некогда она была старшей наследницей своего клана, пока... Кровавый бег! Том ощутил, как ему на плечи рухнул вес целого мира. В отличие от своей сестры, он не был способен до конца понять тайны техники, описанной даже в первом томе. Но пусть так, того уровня, которым он обладал сейчас, вполне хватало, чтобы сражаться с взорвавшимся простолюдином. Едва подняв меч, Динос ощутил невероятный прилив силы. В отличие от простых техник, подпитывающих мистериями духа меча, это действовало наоборот. Она, вытягивая мистерии духа меча из клинка Диноса, вливала их в его собственное тело. Недаром, перед тем, как переходить к изучению кровавой охоты, требовалось довести свое тело до крепости артефакта уровня духа. Иначе можно было забыть даже о тренировках в кровавой охоте. Энергия мистерий, вливаемая в тело, была настолько велика, что могла его разрушить так же легко, как если бы адепт самостоятельно вонзил себе в сердце собственный меч. Зрители видели, как Том сделал замах в одном месте, но опустил меч уже совершенно в другом. Он нанес удар наотмашь, направляя его наискосок и перетягивая все тело своего противника. Второй мечник, закутанный в черный туман, видимо, ожидал чего-то подобного и потому заранее принял защитную стойку. Вот только стоило Диносу понять, что его удар не достигнет цели, как он тут же исчез, чтобы продолжить свой удар уже не по груди, а по спине оппонента. Оставляя позади арку из капель крови, меч Диноса, разрезая черный плащ, просвистел по спине Хаджара.